Осмотрев пленников, я облегченно щелкнул жвалами и перетек в облик рыжего лиса 2 метра в холке. Это, конечно, облегчает попадание по мне как по большой мишени, но с другой стороны оказывает хороший такой эффект психологического давления на разумных, особенно когда я улыбаюсь, демонстрируя впечатляющий набор клыков виверны. «Кто вы, люди?» Наконец начал я диалог, обходя эту группу по кругу и рассматривая их снаряжение через чистый прозрачный лед оков. «Что хотели на этой земле?» КХМ, рыженькая, что скорее была лидером экспедиции, сориентировалась первой. «Я Рейн из рода Шелестящих, уважаемый, а это слуги рода, мои сопровождающие. Мы охотники и добытчики, и часто бываем на этой земле в поисках полезных трав и дичи. А, так это представители того самого рода, о котором говорила Ио. Вроде бы они специализируются на этих болотах и периодически посылают сюда экспедиции. Вот только за весь прошлый год мы так ни разу никого из них не встретили». «Занимательно», — вслух хмыкнул я. «И что же вы ищете на этот раз? Что-то конкретное или просто бродите в попытках найти ценность под ногами?» «Конкретное, уважаемый, я как раз сделал круг и вновь оказался перед Рейн, которая рассматривала меня с опаской, но уже не таким ужасом и шоком, как при первых секундах знакомства. Хороший самоконтроль. Один цветок из глубины болот очень нужен некоторым уважаемым людям в городе. Вот мы и решили попытать счастье раньше других». «Цветок, да», — задумчиво протянул я. «Уж не кровавый лотос ли? Он самый уважаемый», — Рейн натянуто улыбнулась. «Понятно», — кивнул я, начав накладывать на себя чары маскировки. «Могу только пожелать удачи, добрая охотница». Закончив с чарами, я исчез из их поля зрения, уменьшился до размера нормального лиса и отдал Шинь команду убрать ледяные оковы. Охотники, вернув себе способность двигаться, тут же отступили 20 метров назад, в сторону стены долины, и начали настороженно вглядываться в заросли, заодно кастуя сканирующие чары. «Никого», — выдохнул старший в группе. «Тут и до встречи с этим существом никого не было», — хмуро покосилась на него рыжая. «Что это вообще было?» «Первый облик был похож на гигантскую древесную скалопендру», — ответил ей старший. «Второй – на пламенного лиса, что обитают в окрестностях Белой горы. Вот только сокрытие магии было очень мощным, и что-то сказать по магической силе и специализации я не могу. К тому же от льда явно тянуло магией духов. Да и на разумное животное или отшельника это существо похоже не было». «Маг», — задумалась рыжая. «ХМ, и про лотос он знает. Конкурент? Вряд ли, среди родов кандидатов такого мага точно не было. ХММ. Зато недавно начали ходить слухи про нового лорда Вороновых, что он является талантливым оборотнем и шаманом, а также очень хорошо ориентируется в лесу, как и его молодая невеста. А перед нашим отправлением я узнал, что семья Валка искала помощников для поисков. Если мне не изменяет память, Сесилия, кандидатка от Валкот, была очень дружна с нынешней леди Вороновых», — задумчиво спросила Рейны, получив кивок от мастера, вздохнула. «Ладно, это пока на уровне догадок, но цветок нам нужно хотя бы попытаться найти, иначе если мы просто уйдем, опасаясь наличия неизвестного шамана-оборотня, отец очень осерчает». Эти слова заставили молчаливых подмастерей заметно побледнеть, да и мастер не остался равнодушен. Еще немного поговорив, но на этот раз уже обсуждая районы поисков, отряд вновь отправился вглубь болот. Я их преследовать не стал, так как самое интересное уже выяснил, а остальное можно было добыть только допросом. Хотя, допрашивать ведь не обязательно именно эту группу, у меня и так имеется в зоне прямого доступа одна особа, которая должна обладать нужной информацией. Забравшись в гнездо, я застал девушек за столом, где они неторопливо попивали чай и разговаривали о женском. К счастью, рядом с Ио стояла накрытая заклинанием стазиса тарелка с горячей мясной кашей, бутербродом и литровой кружкой чая, так что мое слегка подпорченное настроение стремительно поползло вверх. Наевшись, я откинулся на спинку стула и некоторое время просто размышлял над ситуацией, блуждая взглядом по фигуркам 2 блондинок. С одной стороны, мне было откровенно неприятно, что нас используют в темную и дают даже не половину информации, а ее обрывки. Но если взглянуть на ситуацию с точки зрения обычного наемника, то не случилось вообще ничего плохого. Нам дали четкую задачу, сроки и оплату. А уж для чего заказчику материал, это нас с Иолантой вот совершенно не касается. Появление же конкурентов заказчик либо посчитал маловероятным, либо ему было совершенно все равно на сопутствующий ущерб. Так что предъявить Сесилии мне ровным счетом нечего. Вот только это не значит, что мне стало менее любопытно. Макс повернулась ко мне и, явно что-то почувствовав, я провел разведку местности и оценил, где могут расти эти лотосы. Ночью осторожно пройдусь, проверю. Вот только на обратном пути почти у самого гнезда я наткнулся на отряд рода шелестящих и, насколько могу судить, они тоже ищут этот цветочек. И не только они. Силь, нам нужно знать о чем-нибудь дополнительном. Это, девушка покосилась на Ио и тяжело вздохнула. Это что-то вроде закрытого соревнования от одного из правящих кланов. Сожалею, но это все, что я могу сказать. Ну, в принципе, ситуацию это не меняет. После недолгого обдумывания пожал я плечами. Разве что нужно будет поторопиться, пока сюда не нагрянула основная масса искателей. Ладно, пойду посплю перед ночным рейдом, разбудите ближе к закату. Вообще я на одной только природной энергии как на мощном допинге мог обходиться без сна около недели, а с восстановительными медитациями того больше, но зачем мучить организм, если есть время и возможность поспать? У меня, конечно, мелькала мысль вместо сна пойти потренироваться или пособирать ценные материалы, вот только мне предстояла прогулка по ночным болотам, а там нужна максимальная сосредоточенность. Особенно когда потом нужно будет тащить с собой Сесилию, которая не умеет даже энергетику нормально маскировать. Я вообще удивляюсь, как столь тепличную особу отпустили в лес лишь в компании давней подруги и мутного типа, вроде меня. Даже Ио в первую нашу встречу была больше приспособлена к выживанию среди дикой магической природы, а ей ведь тогда едва 13 исполнилось. Обратно в заросли болотных деревьев я выдвинулся сразу после заката, как объяснила Силь. Полуночный кровавый лотос поднимается из глубины сразу после захода солнца, а цвести начинает где-то через полчаса. Опознать его можно по характерным красным чуть светящимся лепесткам, легкому запаху крови и едва слышному хрустальному звону, который он издает. Закрывает бутон и уходи под воду цветок примерно за час до рассвета. Путешествие по ночным болотам – это далеко не то же самое, что по дневным. И плевать мне на плохую видимость, она тут и днем отвратительная. Да и полагаться только на глаза в магическом мире – верх идиотизма. Самым большим изменением для болот, что приносит ночь, становится почти полная замена населяющих эти места монстров, ведь дневные твари прячутся и засыпают, в то время как более мощные, хищные и свирепые ночные чудища вылезают из нор. Так что в данный момент я был втройне осторожен и передвигался только под максимально возможным скрытым, перемещаясь в основном через тропы жизни. Но даже так меня уже на первом выходе ждала какая-то тварь, напоминающая трехметрового краба с щупальцами вместо ног и четырьмя массивными клешнями. Именно этими самыми клешнями высунувшийся из воды монстр вцепился в мою тушу, несмотря на все меры маскировки. К счастью, хоть мой хитин и трескался от чудовищного давления клешней, но все трещины тут же затягивались из-за огромного количества маны природы, циркулирующей по телу. А вот сам краб не пережил порцию паучьего яда, которую я впрыснул ему укусом в щупальце. Правда, подыхал он при этом долго, целую минуту, а сам панцирь я разбить не смог, как и разжать клешни, так что пришлось скидывать труп монстра в пространственный карман целиком и прямо с себя. Второй выход с троп получился прямо перед носом у двух дерущихся тварей, выглядящих как покрытые хитином безногие обезьяны с шестью руками и раздувшимися задницами. Они меня не заметили, зато мне прилетел в голову огненный шар, которыми щедро раскидывалась одна из пауко-обезьянок. Шипя от боли в обожженных глазах, благо урон там был плевый и регенерировали они почти мгновенно, я шустро осмотрел округу на наличие лотоса и, не найдя его, тихонько свалил к следующему месту. Третья точка, слава карме, встретила меня тишиной и спокойствием, ну, не считая звуки чьей-то трапезы из крон деревьев. Вот только лотоса тут тоже не было, хотя порожником я все же не ушел. Собрал целую корзину каких-то мелких водяных цветочков, от которых так и разило аспектом тьмы и гнили, что явно указывало на повышенную ядовитость. На выходу из следующей тропы я вывалился из кустов и тут же получил лапой по морде, лишившись левого глаза и всех скрывающих чар, их просто порвало светящимися когтями полуметровой длины. Ответил я плевком кислоты в морду пятиметрового медведя с костяным панцирем и стрекозиными крыльями. Ладно. Бредовость некоторой живности в этом лесу для меня не новость. Ответный рев был усладой для моих ушей, а открывшееся горло из-за задранной от боли морды, просто приглашением к атаке. Ринувшись вперед, я быстро, молча и зло покромсал эту химеру в салат и только после этого огляделся. Довольно большой островок-холмик посреди крупного болота нес на себе следы человеческого лагеря, который до моего появления разоряла химера. Быстрый осмотр позволил мне найти несколько нетронутых сумок, останки разорванных охотников и одну знакомую рыжую особу, которая в данный момент помирала из-за оторванных ног и вспоротого брюха. Поколебавшись пару секунд, я печально вздохнул на принятое решение, после чего от находящейся со мной в слиянии день в сторону этого почти мертвого тела полетел ворох воздействий на основе аспекта жизни. Это не исцелит рыжую, но позволит ей не откинуться до того, как я дотащу ее тушку до более безопасного места, а то на этих болотах на запах крови может приползти всякое. Шустро замотав тело в кокон из паутины, так что осталось торчать только лицо, я подхватил ношу усиками и вновь нырнул на лесные тропы, успев заметить вынырнувший из болота ворох склизких синих щупалец. Местный падальщик спешит на пир. Оказавшись на границе измерений, немного поколебался, но все же отправился в сторону гнезда. Засветить наше убежище я не боялся, так как появимся мы на болотах в следующий раз не скоро и, скорее всего, будем обустраивать себе новое убежище. А вот совет от двух девушек, шарящих в местной политике и обычаях, мне нужен совершенно точно, ведь подлечить-то я эту рыжую смогу, но что потом с ней делать и чего можно с этой ситуацией поиметь без последствий в виде кровной мести или смертельно обидевшегося рода, представляю весьма смутно. Нет, можно и просто так помочь, если мне это почти ничего не стоит, то проблем в акте альтруизма я не вижу, но, скажем так, аресты не поймут. Вернее, эти нехорошие люди могут понапридумывать себе всякого насчет моего якобы мягкого и доброго характера и начать давить, рассчитывая подгрести Вороновых под себя, или еще какую-нибудь хрень отчебучит, пытаясь понять, в чем моя выгода и где я их якобы поимел. Оно мне надо? Нет. А так всем все будет понятно сразу. Спас девицу, стряс за это плюшку, ушел довольный. Размеры плюшки не важны, главное сам факт. Это для окружающих будет знакомо, понятно, и никаких вопросов и ненужных телодвижений вызывать не будет. Вынырнув из кустов у самой стены долины, я шустро по ней забрался и скользнул в открывшийся проход. Пушистик бдил и заметил мое появление сразу же. Перекинувшись в человеческую форму, поудобнее перехватил свою ношу и направился в сторону кухни, где в данный момент сидели обе девушки и что-то обсуждали. Впрочем, увидев меня, они мгновенно замолчали и заинтересованно осмотрели кокон. Я же тем временем молча положил рыжую на свободный стол и прямым контролем стихии спалил паутину, оставив тело девушки нетронутым. И вот тут ее слегка сбледнуло, Асиль пискнула, икнула и поспешила прочь из комнаты, зажимая рот. «Ну да, зрелище так себе», — хмыкнул я, уже при нормальном освещении оценивая вид спасенной. Правая нога была оторвана в районе колена, левая — около таза, живот представлял собой одну сплошную рваную рану, которая открывала вид на порванные кишки и прочий ливер, правая рука красовалась открытым переломом, левая была просто выбита из сустава, а про количество ссадин и мелких ран и говорить нечего. Диагностические чары, наброшенную на девушку, сообщали еще о трех переломах ребер, крови в легких, отбитых внутренностях, смещенных шейных позвонках и трещине в тазобедренной кости. Дожила до моего прихода она исключительно на одной магической подпитке, да и сейчас на ней держалась, только уже на более качественной и подходящей энергии жизни, а не нейтральной мане. Вздохнув, я переглянулся с ее, и мы вместе приступили к лечению, благо опыт у нас был. За время жизни в лесу чего только не случалось, и даже с подпиткой аспекта природы нам часто приходилось латать как самих себя, так и друг друга. Впрочем, тут был совсем не рядовой перелом или ожог, да и организм не настолько крепкий, как наши пропитанные энергией жизни тушки, так что провозились мы с женой даже при поддержке день до самого рассвета, кропотливо восстанавливая все, что можно восстановить. Правда, ноги вернуть прямо сейчас не удалось. Тут проще было немного подождать и за пару дней при обильном питании неторопливо вырастить конечности, чем подвергать и так ослабленный организм такому стрессу, даже с учетом конвертации жизненной энергии напрямую в биомассу. На середине процесса исцеления к нам все же вернулась Сессилия, очень бледная Сессилия, но себя в руках и еду в желудке она все же удержала, внимательно наблюдая за нашими действиями. Ну хоть с советами лезть не пыталась, и на том спасибо. Когда с лечением было закончено, Ио без особых церемоний шарахнула пациентку легким разрядом тока, отчего та дернулась и резко распахнула глаза. Сделать что-либо необдуманное рыжей помешали тут же прилетевшие чары паралича, она замерла статуей, имея возможность лишь моргать, вращать глазами и дышать. «Уважаемая Рейн, прошу внимательно меня выслушать», — сказал я неторопливо и как можно более четко. «Я лорд Максим Воронов, также тут присутствует моя невеста Иоланта Воронова и наша знакомая Сессилия Валкотт. Мы находимся в убежище рядом с болотами Кровососа. Сегодня ночью я устраивал рейд на болото и случайно наткнулся на ваш лагерь, где резвился какой-то мутант. В живых на тот момент остались лишь вы, но обширные раны должны были добить вас в течение часа, не больше. Я отомстил за ваших людей, привез в наш лагерь, и мы с Иолантой восстановили большую часть повреждений. Сейчас у вас всего лишь отсутствуют ноги, но в течение нескольких дней мы исправим и это. Вопрос тут только в обильном питании. Сейчас я вас освобожу, и мы ответим на появившиеся вопросы. Только прошу быть сдержанней». Сняв паралич, я с облегчением увидел, как рыжая медленно выдохнула и расслабилась, уставившись в потолок влажными от слез глазами. «Значит, буянить не будет, уже хорошо». Молча вывалив из пространственного кармана все, что успел прихватить в лагере шелестящих, я махнул девушкам рукой и пошел спать. Они тут и без меня прекрасно со всем разберутся. Глава 24. Проснувшись к обеду, я обнаружил всю троицу девиц, уснувших в обнимку в отведенной силе спальне. Почесав затылок от такой картины, решил их не беспокоить, только оставил записку с сообщением, что до вечера буду занят экспериментами с магией на улице. Покинув гнездо, я привычно перетек в форму скалопендры и под скрывающими чарами начал обследовать окрестности. Обнаружить подходящий для опытов материал удалось довольно быстро, им оказалась метровая ярко-зеленая ящерица с дополнительными конечностями в виде трехсуставчатого подобия рук на спине, которые оканчивались не кистями, а 20-сантиметровыми серповидными когтями. Вдарив по зверушке мощным оглушающим заклятием, я подхватил тушку усиками и отволок на примеченную ранее полянку, которую быстро лишил травы, разровнял и высушил до состояния камня. Дальше, оставив шинь стеречь подопытного, я перекинулся в человека и принялся за подготовку. Меня уже давно увлекли две смежных с шаманизмом и ритуалистикой дисциплины – демонология и некромантия. Если демонологию без наставника я практиковать опасаюсь, то вот с некромантией все попроще. Даже если поднятая мною нежить выйдет из-под контроля, то сил ее упокоить мне хватит. Само же искусство скорее противное, чем рискованное, одна только подготовка тел чего стоит. Расчертив элементарный ритуальный рисунок, я отволок к его центру подопытную ящерицу и быстро сплел выбивание души, базовое проклятие некромантии, которое в зависимости от количества вложенной магии и силы цели может как просто оглушить, так и буквально вырвать душу из тела и отправить ту на перерождение. Я силы вложил достаточно, так что ящер моментально сдох, но ритуальный круг удержал в себе его душу. Следом пошло тренируемое мною последние дни заклинание подчинения души. Эти чары тоже были сильно зависимы от вложенного количества магии и воли оппонента, но кроме того они еще и требовали в качестве цели голую душу, то есть на живое существо или какой-нибудь одержимый предмет накладывать чары было бесполезно. Какой-либо особой силой воли ящерица не обладала, так что уже через десяток секунд душа была опутана чарами подчинения и больше не могла ослушаться моего приказа. Довольно кивнув, я принялся за обработку тела. Превратив руку в хитиновый клинок скалопендры, вскрыл брюхо туши, бытовыми чарами удалил и выкинул все внутренности кроме сердца, его отложил на отдельное место круга, после чего запустил вторую часть ритуала, начав вливать в нее прорву нейтральной маны. Ритуал с жутким КПД, порядком 35%, преобразовывал обычную энергию в ману смерти, закачивал ее в сердце ящерицы и кристаллизировал. В итоге я получил зеленый светящийся шар с мой кулак размером, который левитацией аккуратно вернул в тело ящерицы и зашил бытовыми чарами с помощью своей же паутины. Ну и наконец запустил третий этап ритуала, который весьма грубо затолкал подчиненную душу обратно в тело, подключив ее к кристаллу с аспектом смерти. Когда ритуал завершился, труп ящерицы несколько раз дернул конечностями и слегка неуклюже поднялся на лапы. Ну а я принялся за выяснение того, насколько удачное получилось умертвие. Итог получасовых тестов оказался так себе, нежить была тупа и неуклюжа, тормозила с выполнением даже простейших приказов и не обладала никакими особыми способностями. С другой стороны, это было все же умертвие, так что оно обладало втрое большей силой, чем при жизни, не обращало внимания на раны и довольно шустро те регенерировало за счет траты энергии смерти. Правда, последнюю самостоятельно вырабатывать нежить уже не могла, так что ее нужно было либо заряжать мне, либо она пополняла запасы за счет жизненной и магической силы жертв. Устроив своему первому творению финальный краш-тест в виде схватки против обнаруженного живого сородича ящерицы, эксперимент был признан более-менее удачным, так как моя зверушка без особых трудностей порвала живой аналог. Правда, уже следом ее саму порвал какой-то крокодил-паук, вылезший из ближайшего болота, но это к делу не относится. Потратив следующие пару часов, я создал еще одно умертвие и трех зомби, просто набивая руку. Кстати, зомби относятся к низшей нежити, а умертвия считаются уже средней, но при этом технически разница между ними только в наличии привязанной души, а так оба вида. Это просто реанимированные трупы разной степени обработки. Душа в данном случае дает лучшую управляемость и некоторую соображалку. С другой стороны, зомби были хоть и тупее, понимая лишь элементарные приказы, зато клепались намного быстрее, буквально одним заклинанием, которое вместе с реанимацией трупа встраивало в того простенький управляющий конструкт, заменяющий душу. Также я проверил закономерность, вычитанную в учебниках: чем лучше обработан и напитан магией смерти труп, тем сильнее получается нежить. Ну и от изначального материала тоже многое зависит. Прибрав свои художества и перекусив, я задумался. Для хорошего некроманта очевидно нужен отдельный резерв с аспектом смерти. Без этого чего-то добиться можно за счет тех же преобразований нейтральной маны, но КПД там удручающий. Я 2/3 энергии теряю при переводе, и это с моим-то отличным контролем. Можно, конечно, использовать заемную или жертвенную силу, но это нифига не облегчает работу, а только вызывает усложнение и нагромождение лишних ритуалов и чар. Вот только у меня и так стихийных резервов 6 штук, не считая 2 нейтральных, моя магическая система в данный момент выглядит тем еще монстром Франкенштейна, на который смотреть временами просто жутко. Опять же, судя по вычитанной в библиотеке Вороновых информации, дополнительные аспекты сильно осложнят мне переход на ранг архимага. Однако, несмотря на все сложности и неаппетитность, мне это искусство действительно нравится. Уж очень много перспектив открывается, особенно при использовании разумных умертвий и высшей нежити. И вот во время таких размышлений мне в голову залетела довольно странная мысль: а что если запитать поднимаемый труп другой энергией? Осмотрев эту идею с разных сторон, я лишь пожал плечами. Кроме времени я ничего не потеряю, а результат может получиться интересным. Так что, вновь перекинувшись в скалопендру, отправился на охоту. Ближе к вечеру я в глубокой задумчивости убирал результаты своих опытов. Их можно было даже назвать удачными, хотя экспериментировал я с обычными зомби, и потом нужно будет проверить метод на умертвиях и чем-нибудь классом повыше. Например, некрохимерах. Что же касается применения других стихий в ритуалах. При вливании обычной нейтральной маны не произошло ровным счетом ничего. Смесь с маной смерти показала намного более слабый результат, чем стандартный. Вливание чистой огненной и ледяной маны привело к порче материала. А вот оба аспекта, смешанных с некроэнергией, выдали довольно интересный итог. В случае огненной маны у меня один единственный раз, но все же получился горящий скелет, который вполне неплохо выполнял команды и даже мог стрельнуть огненным шаром. Правда, нежить быстро пришла в негодность, банально прогорев. С ледяной смесью результат выходил стабильнее, и у меня раз от раза получались замороженные зомби, что были еще медленнее и неуклюже своих родичей, зато обладали повышенной силой и запредельной прочностью. Ткани словно смерзлись до каменного состояния, и чисто механически повредить их было совсем непросто, да и против стихийных атак стойкость тоже повысилась, даже против огненного аспекта. В общем, ледяная нежить была признана мною перспективным направлением, но ей все еще требовалась энергия смерти как обязательный элемент, хотя уже далеко не в таких больших объемах. При использовании исключительно темной магии в ритуале поднятия зомби, труп начал мутировать, и в итоге вместо исходного волка я получил абсолютно черную красноглазую тварь, сочащуюся темным туманом. В комплекте шла повышенная агрессивность, скорость и сообразительность, но это компенсировалось плохой управляемостью, меньшей силой и прочностью. При смешении тьмы и смерти результаты каждый раз колебались, но в общем получавшийся зомби обладал более высокими показателями, чем его стандартные сородичи. С аспектом природы вообще ничего не вышло, он был прямым антагонистом смерти и в чистом виде с подготовленным к превращению телом ничего не происходило, а при попытке смешивания аспекты просто аннигилировали друг друга с небольшим взрывом. Стихия лунного света сама по себе также ничего не делала, а в смеси с аспектом смерти зомби поднимала. Вот только те были вялые и слабые, чуть ли не разваливающиеся на ходу. Так что данный аспект для некромантии, как и природный, я признал бесперспективным. Ну и под конец с особой осторожностью начал экспериментировать с аспектом Черного моря. Получилось нечто странное. Во-первых, в этой странной энергии точно было намешано немного аспекта смерти, так как дополнительное вливание никакого иного эффекта не оказало. Во-вторых, сама по себе энергия Черного моря очень тяжелая, и для стандартного ритуала создания зомби требуется всего четверть от того объема, когда я использую обычный аспект смерти, а результат получается тот же самый. Ну и в-третьих, при увеличении количества вливаемой энергии у зомби начинаются мутации. При половине от стандарта тело деформируется на морскую тематику. Появляются щупальца, чешуя, гребни, плавники и прочее. Чем больше энергии, тем более глубокая происходит модификация, вплоть до полной перестройки организма при достижении энергонасыщенности, необходимой при стандартном ритуале. Но это ладно, еще укладывается в понятие «нормально», так как подопытный остается пусть странным, но зомби. Вот только я продолжил вливать энергию в ритуал, и при преодолении планки двойной энергонасыщенности управляющий зомби-конструкт разрушился, а на его месте возник пусть очень тоненький, но прямой канал в измерение Черного моря, откуда моего подопытного что-то взяло под контроль. К счастью, или к сожалению, нечто с той стороны оказалось достаточно разумным для того, чтобы не атаковать меня. Оно осмотрелось вокруг глазами рыбоподобной твари, покрытой чешуей и хаотично торчащими щупальцами, что-то пробулькало и выжидательно уставилось на меня, послав по управляющему каналу, что связывал зомби и некроманта, эдакий ментальный знак вопроса, типа что за хрень происходит и почему призыв такой кривой. Я даже растерялся в тот момент, это вообще не призыв. Я просто с некромантией экспериментировал и решил попробовать вместо маны смерти использовать аспект Черного моря. Бурлкль выдало созданное мною существо, а по ментальной связи прилетело что-то более осмысленное. Забавно, интересно, мое имя твердый знак, контракт. После этого зомби словно всосался сам в себя, будто канал связи с измерением выступил эдакой трубочкой, через которую тело моего подопытного втянули с той стороны, а сам канал схлопнулся. А я остался сидеть и думать, особенно над предложенным контрактом, который был составлен совсем не по шаблону духов, а скорее походил на демонический. В нем некая сущность, чье имя воспринималось мною просто как набор даже не звуков, а скорее ментальных образов, при попытке осознания которых начинала жутко болеть голова, путались мысли, а Динь начинала с матами лечить мне микротравмы в мозгу, предлагала мне использовать мини-ритуал при создании нежити, который обращается к этому конкретному глубинному и передает тело под его прямой контроль. Плюсы для меня в том, что нежить в этом случае получается намного сильнее, обладает общим и очень хорошо развитым разумом, не требует постоянной подпитки и контроля с моей стороны, а также наверняка может выступать проводником части силы сущности с той стороны, что еще больше увеличивает боевой потенциал таких юнитов. Минусов в этом контракте немного, но самый главный для меня – отсутствие полного и прямого контроля над юнитами. Я буду просто отдавать команды сущности, а та уже сама будет решать, как и что делать. Да и после того, как зомби сломается, сущность заберет останки к себе, не давая мне возможности повторно реанимировать труп. Да и я так подозреваю, души убитых она тоже будет потихоньку харчить. В общем, предложение получается очень интересное и вроде как без явных и неявных подвохов. На меня не налагаются никакие штрафы или обязательства, нет никаких сроков и претензий на мою душу, тело или магии. Я просто, если захочу, могу проводить усовершенствованный ритуал создания нежити, по итогу которого сущность получает под свой контроль тело и обязуется исполнять мои приказы в пределах возможностей предоставленного сосуда до тех пор, пока я не отменю призыв. «Что думаешь?» – спросил я у единственного доступного спеца по глубинным утины. «Для тебя это безопасно», – ответила фея, отвешивая по щелбану двум слишком расшалившимся змеям из ее прически. «Я знаю его». Ему просто скучно, как и большинству. Мда, с сомнением протянул я, на что фея лишь пожала плечами и ушла в полуэфирную форму. Посидев на камушке еще минут 10, я все же плюнул и пошел чертить еще один ритуал, тоже максимально простой, но позволяющий установить адресную связь с сущностью и задать ей несколько уточняющих вопросов. Уже через пару минут диалог состоялся, а через полчаса я, морщась от головной боли, заключил контракт, но при этом зарекся без нужды общаться с глубинными такого калибра. Сущность могла говорить исключительно мыслеобразами, причем такой ширины и тяжести, что в одном слове, казалось, крылся смысл на целую энциклопедию. Большую часть времени нашего общения я просто сидел и, собрав глаза в кучку, пытался осознать, что оно мне только что пробулькало, а мои феечки тем временем с матерным писком кружили вокруг. Динь лечила микротравмы нервной системы, Шинь бдила насчет опасности, а Тина пыталась облегчить процесс коммуникации между мной и сущностью. В общем, весело было всем. Чтобы немного прочистить мозги, пошел на охоту, заодно и разведал еще небольшую часть болот, куда вчера не добрался. Ну и по сторонам смотрел на предмет наличия следов других групп, ищущих этот чертов лотос, но тех либо не было, либо они еще не добрались. В гнездо же вернулся ближе к закату, просто чтобы отметиться у Ио, что я жив, цел и готов отправиться в следующих поход, ну и проверить, что у них там вообще происходит. Через вход я заползал в форме скалопендры, лишь немного уменьшившись от своих стандартных 10 метров, чтобы иметь возможность нормально маневрировать в помещениях. Звуки разговоров доносились с кухни, куда я и сунул свою хитиновую морду и тут же огреб прилетевшей сковородой по лбу. «Я тебе что говорила?» — холодно поинтересовалась его, трансмутируя прямо из воздуха еще один снаряд чугунно-литейной промышленности. «Никаких жуков дома», — буркнул я, перетекая в лисью форму. «Вот ножи у тебя метать не получается, а скородой мне промеж глаз с 10 метров попадаешь». «Практика», — хмыкнула его. «Есть будешь?» «Нет, я по дороге перекусил, чем болото послали», — фыркнул в ответ, рассматривая сжавшуюся в комок рыжую. «Опять сырое мясо жрешь», — вздохнула моя блонди. Впрочем, она сама иногда таким баловалась в форме лисы, когда времени готовить не было. «Не сырое, а свежее», — наставительно поднял я палец. «Вы тут как? Проблем не было?» «Нет, мы», — она кинула взгляд на рыжую, — «мы договорились». «Отлично», я на это только с облегчением кивнул, ибо никакого желания возиться с межродовыми отношениями у меня не было. «Тогда я пойду обратно. Чем быстрее найдем чертов цветок, тем быстрее освободимся от обязательств». «Хей, я не обязательство», тут же возмутилась Сессилия. «Так я про тебя ничего и не говорил», хмыкнул в ответ и поспешил на выход, на ходу вновь перетекая в форму скалопендры. Глава 25. Вторая ночь поисков с одной стороны успехом не увенчалась, а с другой, я облазил все более-менее очевидные места и существенно сократил себе зону поисков. Правда, утром приполз слегка пожеванным. Причем буквально. «И что с тобой случилось?» Вроде бы и без особых эмоций спросила его, что вместе с Силли Рыжей встречала меня в большой комнате, но с другой стороны в меня не полетела сковорода, что уже говорит о нешуточном волнении. Впрочем, я в ответ только неопределенно прощелкал что-то матерное, бухнул на пол голову потрепавшей меня зверюги и свернулся в углу комнаты, позволив Динь наконец основательно заняться ремонтом моей тушки, у которой не хватало половины ног, были треснуты или вообще пробиты абсолютно все хитиновые пластины, оборван один из усов, вырван глаз и откушена половина задницы. Ночные болота – зло, а 30-метровые летающие крокодилы-хамелеоны – зло в квадрате. «Это болотный дракон», — донесся до моего слуха пораженный шепот рыжий. «Как на него звездой магистра входит? Охотно верю, учитывая, как эта тварь моего жениха порвала», — хмыкнула его, что в этот момент помогала Динь заращивать мой бедный панцирь. «Дорогая хоть зверушка, в последний раз туша такого появлялась на аукционе лет 5 назад и была продана за 120 миллионов монет», — ответила Рейн, которой уже восстановили правую ногу и она могла худо-бедно передвигаться на костылях. Сейчас девушка с большим интересом осматривала слегка пожеванную и подгоревшую морду моего противника. Целостность, правда, так себе. За такую голову дадут 20 миллионов, если повезет. А если остальное тело есть и в таком же состоянии, то еще от 40 до 50 миллионов можно прибавлять. Ну хоть не зря задержался, упихивая эту тушу в пространственный карман. Жаль только, что как материал для некромантии не годится, слишком повреждена. Лечили меня часа два, что с учетом моей собственной регенерации очень много. Порвал меня этот чемодан недоделанный качественно, да еще и с использованием какого-то аспекта, от которого раны очень плохо заживали. Во время лечения я еще и 2 центнера мяса схомячить умудрился, так что сразу после окончания процедуры только облегченно вздохнул и мгновенно вырубился. Следующий день ничем не отличался от предыдущего. Проснулся к обеду, оставил записку всей еще спящим девушкам, до вечера экспериментировал с некромантией и просто набивал руку в разных заклинаниях и ритуалах этой ветви магии, ну а потом заглянул в гнездышко и вновь унесся на всю ночь на болото. К счастью, в этот раз обошлось без серьезных травм, хотя одна стрёмная помесь стрекозы и осы попыталась отгрызть мне голову. Почти удачно, но почти не считается. Этого монстра, размером с хорошего такого пони, я умудрился поймать живьем, даже не сильно помяв, и замотать в паутину. Ну и притащил эту яростно жужжащую добычу к стене долины, под самый вход в гнездо, где и устроился на камушке отдохнуть, заодно залечив выдранный из шеи кусок мяса с хитином. К слову, в облике скалопендры это не так жутко смотрелось, зато в человеческом виде рано вызывает вопрос, как я вообще еще жив. Дорогой, я надеюсь, ты не собираешься это использовать как шаблон для новой звероформы. Тем временем раздался у меня за спиной голос Ио. И это она тебя так, угу, кивнул я, с облегчением разминая шею. Спасибо, что подождала, пока я долечусь. Раненого, тем более в бою, тревожить нельзя, серьезным тоном заявила блондинка. Так зачем оно тебе? Хочу провести подношение духу великой охоты, ответил я, поворачиваясь и глядя на Яланту в компании еще 2 девиц. Смотрю, рыжую уже поставили на ноги. Хорошо, у меня так-то имя есть, буркнула та, опасливо косясь на продолжающую попытку выбраться из кокона тварь. И, между прочим, это адский шершень, тварь 5-й категории опасности, с заявкой на 6-ю. Да уж заметил, что это не радужный пони, поморщился я, продолжая разминать шею, на которой только еще был заметен быстро рассасывающийся уродливый шрам. Она бы мне точно голову отгрызла, если бы шинь с Тиной. Эх, ладно, вы на ритуал смотреть будете или обратно пойдете? Если это не является какой-то тайной, то с удовольствием посмотрим, чуть приподняла носик Сессилия. А то Иоланта такого понарассказывала про ваши ритуалы, что только остается удивляться, как вы еще живы остались. Да уж как-то, хмыкнул я, а тайны тут никакой нет. В ритуалистике вообще тайны, явление редкое, просто потому что дело само по себе рисковое. Читал я, кстати, труд одного ритуалиста, который свято был уверен, что лучший способ отомстить врагу, это дать ему полностью рабочий и очень выгодный ритуал. Ибо где большая выгода, там и большой риск, и высокая сложность самого ритуала. Например, это самое подношение духу великой охоты, является крайне полезным и довольно простым по своему исполнению ритуалом. Вот только для его осуществления нужно выполнить одно ключевое условие. Я кивнул на яростно жужжащий кокон, лично или в составе малой группы поймать живьем существо, что легко отправит тебя на тот свет. Причем чем опаснее добыча и чем меньше существ в группе, тем лучше будет результат, если у духа будет хорошее настроение. Опять же, никаких хитростей, вроде опосредованной помощи великих магов или еще чего. Все должно быть максимально честно, дух будет проверять весьма дотошно. Вот и выходит, что чтобы получить выгоду с этого ритуала, нужно серьезно рискнуть шеей дважды. Сперва ловля зверя, которому тебя прикончить раз плюнуть, а потом надеяться на благосклонность духа, что способен уничтожить весь наш стародрев буквально одним желанием. Ну как, появилось желание ощутить дух охоты? Нет, благодарю, как-то даже поспешно помотала головой Силь. Мне и так хорошо, без всякого вот этого вот. А вот рыжая, как я заметил, была очень даже не прочь в чем-то таком принять участие, но точно не сейчас. Кстати, пока я чертил нужный круг и перетаскивал на место жертвы яростно жужжащую добычу, вновь обратился к девушкам. Я нашел лотос. А почему сразу не сказал? Тут же взвелась Сессилия. Потому что это было перед самым рассветом, а я был ранен, терпеливо ответил ей. Но место запомнил, так что вечером отправимся за ним. Осторожно подняла ручку Рейн. А там только один цветок, вроде десяток плавал, припомнил я количество лотосов. Сразу говорю, вопрос не ко мне. Обеспечить тебе доступ к цветку и последующую транспортировку в город я смогу, Но в данный момент мы с Иолантой выступаем в роли наемников, и тут уж все будет как решит заказчик. Так что договаривайся сначала с мисс Валкотт. А сейчас помолчите, немного провентилировав легкие и прогнав по телу магическую энергию для бодрости. Я еще раз проверил рисунок ритуала и только после этого приступил к чтению арии, таящейся в лугах, лесах и болотах. Тот, кто надевает шкурой панцири, властвует над азартом и страхом, болью и смертью. Тот, кто смыкает клыки на шее всех жертв мира и ведет вечную охоту на тварей за границей человеческого сознания. Пройдись по пяти дорогам, пересеки три реки и завой на пороге в тварный мир. Оцени нашу добычу, прими ее часть, возьми свою долю. Отныне мы часть великой охоты. Отныне великая охота часть нас. Анкитрусия Арсихарадха. Вновь по сознанию ударило чужое подавляющее присутствие чего-то, что старо как этот мир. Впрочем, мимолетное внимание переместилось с меня на жертву, после чего я буквально кожей ощутил пошедшую по ткани бытия одобрительную дрожь и далекий вой первобытных волков, что прошелся по моему сознанию стадом носорогов. В следующую секунду все исчезло, включая мое подношение, а сам я от резко схлынувшего напряжения просто отрубился. То, что мое подношение духу пришлось по душе, я осознал только после обеда, когда пришел в себя, поел и, отмахнувшись от вопросов сессии, сел в медитацию. Полученное изменение сразу бросалось в глаза, мои дары. Раньше там было три отдельных сферы, отвечающих за облики человека, леса и виверны, а остальные звероформы стояли особнячком. Но даже в такой форме это все серьезно облегчало мне контроль над силами перевертыша, давая возможность легко осваивать частичную и комбинированную трансформацию. Сейчас же весь этот набор был скомпилирован в один большой дар, который я бы мог назвать слегка урезанным метаморфизмом. Сам дар состоял из двух частей, и первая заключалась в том, что у меня есть условный слот, куда я могу все тем же ритуалом звероформы загрузить нужный мне облик, который будет долго обрабатываться моей магией и подсознанием, но в итоге я получу полную информационную матрицу и смогу как полностью превращаться в исследованное существо, так и использовать его части в частичной или комбинированной трансформации. Правда, из-за того, что у меня нынче отсутствуют уже готовые к обороту тела, каждый новый раз мне теперь придется сознательно контролировать превращение, а также следить за наполненностью и развитием второй части дара, пространственного кармана с пластичной биомассой, пропитанной энергией жизни. В данный момент этот карман вмещал в себя 3 центнера биомассы, что так-то вроде было неплохо, но один только мой облик медведя раньше весил под 6 центнеров, как и 10-метровая форма скалопендры, которую я мог растянуть до 20 метров и тонны веса. В общем, сейчас я оказался с одной стороны доволен эволюцией дара, который имел шикарную силу в перспективе, а с другой, несколько ограничен из-за новых условий. Впрочем, унывать смысла не было, ибо ментальный пакет с инструкцией по развитию кармана прилагался, и было это до предела просто. Нужно жрать биомассу, впихивая в карман чуть больше, чем он мог вмещать, да сливать туда природные энергии, чем больше, тем лучше. Собственно, саморазвитием я и занялся, когда вышел из медитации и в двух словах объяснил его, что получил и куда направляюсь. Первым же делом я пробежался по округе и выловил гигантскую стрекозу, которую тут же ритуалом отправил перевариваться в слот дара. Много времени это занять не должно было, так как магическое насекомое не обладало чем-то выдающимся, кроме крыльев. Вот именно они меня и интересовали, ибо летать мне нравилось, но прилепить к пауку или скалопендре крылья филина или виверны было сложновато. А вот крылья и мышечный каркас стрекозы подойдут идеально, как и немного более совершенные глаза. А вот когда я засел за серьезную практику в метаморфизме, то по полной осознал его сложность вообще и некоторую ограниченность моего дара в частности. Дело в том, что я могу перестраиваться только по уже готовым шаблонам. Так сказать, собираю конструктор из предоставленных деталей. Вот только если при полном превращении в скалопендру я не трачу магию на поддержание формы, то при добавлении туда паучьих желез магия начинает по чуть-чуть тратиться. А если я попытаюсь прилепить к скалопендре лисий хвост, крылья филина и кошачью жопу, то траты маны начинаются весьма и весьма серьезные, но оно работает. В момент, когда я умудрился отрастить на скалопендре крылья филина и взлететь на них в воздух, моему охреневанию не было предела, ибо это химерологическое порождение больного разума с точки зрения здравого смысла не могло не то что работать, а просто жить из-за радикально несовместимой биологии. Но оно работало. Жрало ману как не в себя, но работало. Да, я раньше умудрялся отращивать на человеческой руке хитиновые клинки, но это было немного другое, я там просто временно менял состав кожи, не трогая внутреннее строение конечностей, да и на клеточном уровне все было более-менее ровно. Тут же я просто кусок тела филина кривокоса прилепил к телу скалопендра и заставил все это жить и работать, буквально продавливая реальность своей магией, убеждая ее в нормальности данного бреда. В общем, после своих опытов я вывел следующее. Для нормального использования метаморфизма нужно будет либо сканировать очень много самой разнообразной живности, либо запасаться огромным количеством магии, которой можно будет пересиливать собственное невежество. Вариант изучения обычной биологии, цитологии и смежных наук у нормисов тоже был, но проблема в том, что там изучались именно обычные организмы, в то время как под действием магии порой вылезали такие мутанты, что любой зоолог посидеет от ужаса. По факту, мне оттуда хватает банальных школьных знаний, которых я нахватался еще в прошлой жизни, до здравого смысла, который говорит, что прикручивать голову медведя к телу пчелы не самое удачное решение, явно попахивающее незаконными веществами. А вот карман с биомассой меня порадовал. Просидев пару часов в медитации и пустив на его развитие половину накопленной магии из стихийной жемчужины, я добился увеличения кармана на целый центнер. Правда, не все так радужно. С каждым последующим килограммом скорость прогресса падала, да и восстанавливать объем маны в полсотни магистерских резервов я буду не один день. Но все равно у меня теплилась надежда к началу экзаменов не только догнать свои показатели по превращению до переделки дара, но и существенно их увеличить. Вынырнув с тропы, я внимательно осмотрелся вокруг. Ночные болота были, как всегда, местом крайне опасным, так что никакая осторожность не будет излишней. К счастью, моя форма скалопендра из-за уменьшения размеров до 5 метров не уменьшила в своей опасности и прочности. Я бы сказал, что в дурной силе даже прибавил, так как теперь мог в любой момент изменить себя как пожелаю, хоть и стратами магии, а уменьшение толщины хитина и мышц компенсировалось возросшей плотностью напитки аспектом жизни. Меня теперь, разве что, проглотить стало легче, но вряд ли кому-то из местных хищников понравится такое угощение, особенно когда я обрасту ядовитыми хитиновыми иглами и встану подобному умнику поперек глотки. Вопреки моим опасениям, у небольшого практически круглого болотца никого опасного не оказалось. Я такому даже удивился, пока не услышал из-за деревьев гул сотен крылышек, от звука которых мысленно чертыхнулся и как можно тише уполз обратно на тропы, чтобы через пару секунд вынырнуть из кустов на краю болотной долины, где меня уже ждало трое девушек. Кстати, моя дорогая будущая супруга в данный момент с легким отвращением на лице молниями поджаривала какую-то зеленую многоножку, что стала уже почти черной и совсем-совсем мертвой, и лишь конвульсивно дергала лапками из-за проходящего по мышцам заряда тока. Поежившись от такого зрелища и мысленно поблагодарив ее за то, что на мне она практикует только метание сковородок, а не электрокинез, я с опаской подполз поближе. КХМ, девочки, голос у скалопендры, который я все же сумел добавить нормальные голосовые связки, был низкий, хриплый и какой-то стрекочущий. Я проверил, там опасно, лучше тихо прокрасться, взять цветок и также тихо уйти. Если действовать быстро и аккуратно, то должны проскочить. Хоть такое поведение и претит мне, как потомку благородного рода, но я доверюсь вашему опыту, с легким высокомерием в голосе заявила Сессилия. Впрочем, это у нее была скорее привычка, чем попытка как-то оскорбить собеседника. Но если не получится, то с кем придется драться? Драться не придется, прохрипел я. Если нас заметит, то я сразу вытащу нас оттуда. Там рой бродячих пчел. И наконец закончившая мучить трупик бедной многоножки, только сморщилась от неприятных воспоминаний, Сессилия непонимающе захлопала глазками. А вот рыжая откровенно побледнела и даже непроизвольно отступила на шаг. И я ее прекрасно понимаю, крайне неприятные твари как повадками, так и общей силой. Зато мед у них вкусный. Дальше я все-таки убрал голосовые связки, что немного, но отжирали энергию, и принялся ждать, когда Сессилия удобнее устроится верхом на мне. И пусть она не горела желанием ездить именно на скалопендре, но я был непреклонен, это наиболее удобная и функциональная моя форма. Правда, на уступки все же пришлось пойти, подкорректировав форму хитина на одном из сегментов тела, чтобы девушке было удобнее сидеть и держаться. Проверив надежность посадки пассажирки, я вновь наложил максимум скрывающих чар, размыл себя в окружающем природном фоне и нырнул в кусты, уходя на зеленые тропы. Выныривал же обратно в реальность с еще большей осторожностью, готовясь в любой момент как прыгнуть обратно, так и вдарить вокруг ледяной стихией. Как ни странно, но она столь же эффективна против большинства обитателей болот, как и пламя, но при этом не столь заметна и не несет риска поджечь лес. Сесилия, понимая опасность окружающего места, сидела тихо, максимально прижавшись к моей броне и осторожно посматривая вокруг. Впрочем, уже через десяток секунд ее взгляд приковался к трем кроваво-алым цветкам, что спокойно стояли на застывшей глади болотца и распространяли вокруг стойкий аромат крови вместе с едва слышным хрустальным звоном. Погружаться в воду я не стал, прекрасно зная, какая дрянь может обитать в этой тихой стоячей воде, затянутой зеленоватой ряской. Взять хотя бы пиявок, что умудряются прогрызть даже мой панцирь, та еще гадость, которую без содрогания не вспомнить. Потому до цветков я добрался, построив дорожку из лунного света. Угу, вот прям в буквальном смысле. Энергии аспекта, правда, ушло порядочно, четверть нынешнего стихийного резерва, зато я вполне спокойно сумел подобраться к цветкам по мостику из чуть светящегося серебристого материала, который уже с 3 метров можно было принять просто за блики лунного света, отраженные от водной глади. Ну, если бы луну не закрывали тучи и кроны деревьев. Но это, право слово, такие мелочи. Оказавшись около цветка, Сесилия аккуратно свесилась с седла и подхватила кровавый лотос ладонями, без какого-либо усилия снимая его со стебля и бережно прижимая к груди. И как раз вовремя, мне пришлось рывком уходить обратно на берег, спасаясь от пасти огромной змеи, которая сомкнулась на том месте, где мы только что были. Тут же раздалось обиженное шипение змеюки, чья голова была размером с хорошего такого породистого быка, а вторило ей раздраженное жужжание от потревоженного улья. На счастье, кустики были рядом, так что я мгновенно в те юркнул, уходя на лесные тропы и отделавшись от этой ситуации только парой пчелиных жал, полуметровой длины, что успели всадить в мою задницу эти жужжащие снайперы. К счастью, яд на них для меня был не опасен, так что на месте попадания я просто создал пару зубастых ртов, которые быстро переживали халявную органику, после чего восстановил свой прострелянный зад еще до выхода с троп. Вывалившись из кустов перед Иоирейн, я уже хотел облегченно выматериться на жучином, как из глубины болот донеслось разъяренное шипение, больше похожее на рев. «Вещи собраны», — коротко сказала Иоланта, подходя ко мне. «Тогда уходим», — кивнул я, уловив повторный рев, на этот раз немного поближе. «Рыжая с нами, если вы не против», — натянуто улыбнулась та, с опаской подходя ко мне поближе. Не став больше ничего говорить, подхватил обеих усиками за талии и вновь нырнул в кусты, потому как из глубины болот слышался уже не рев, а треск кустов, через которые стремительно ломилось что-то огромное и очень злое. Глава 26. Упав в кресло на балкончике особняка, я устало выдохнул и посмотрел на постепенно светлеющее небо. Иоланта в комнате уже уснула, блаженно обняв подушку, а Бенедикте сейчас было совсем не до сна. Моя новая родственница радостно перебирала притащенные нами из леса ништяки, сортируя их по ценности и полезности. Я же мысленно подбивал, так сказать, социальные и политические итоги нашего рейда. Во-первых, и самых главных, это закрытие долга перед Валкоттами. Кроме того, когда мы среди ночи доставили Сесилию вместе с цветком в особняк ее отца, тот не сдержал облегчения и на радостях выплатил нам 5 миллионов монет, а также приглашал в гости, когда нам будет удобно. Правда, делал он все это обильно потея под пылающим взором жены, которая явно была не в восторге от такого задания для любимой дочурки. Мы денежки приняли, пообещали зайти, как будет возможности, со спокойной душой отправились дальше. Второй остановкой был небольшой аккуратный особнячок одной из младших ветвей семьи Шелестящих, к коей принадлежал Эрейн. Там нас встретили сначала с недоумением, а потом, выслушав рассказ Рыжей, заверили в дружбе и прочем, хотя было видно, что радость от спасения дочери омрачал провал с поисками самого лотоса. Что там, кстати, за соревнование я так и не узнал, хотя и не особо старался, если честно. На дорожку нам вручили 2 миллиона монет и пару отрезов какой-то ткани, которую с довольным видом приняла Иоланта. Ну а дальше мы прибыли в особняк Вороновых, где нас встретила сонная Бенни. Подставив лицо первым лучам солнца, я довольно сощурился и, достав из пространственного кармана пару бутербродов, пакет печенек и термос с чаем, устроил себе небольшой перекус, раздумывая над дальнейшими планами. С заданием Валкахтов мы справились довольно быстро, так что до экзамена еще было время и мне нужно было сейчас решить, на что его потратить. Теоретическая подготовка для меня будет почти бесполезна, пусть мозги у меня неплохо варят, да и знания какие-никакие есть, но выучить все необходимые, чтобы уверенно сдать письменный экзамен в числе лучших, я не чисто физически не успею, что опять же возвращает к бесполезности сидения в библиотеке и необходимости оттачивать боевые аспекты своей силы на практике, что выливается в два варианта действия: либо искать где-то в городе какой-нибудь дуэльный клуб, в котором можно сражаться часто и против разных противников, либо отправляться обратно в лес и вплотную заняться там саморазвитием и охотой. Первый вариант поможет мне подготовиться к схватке именно с людьми, но он же покажет всем желающим мой стиль боя и часть приемов, позволив выработать контрмер уже против меня самого. Второй вариант исключает опыт схватки с магами-людьми, только если сам ни на кого не нарвусь, зато дает возможность буквально отожраться на халявной мясе и природной мане, которая в лесу восстанавливается намного быстрее, увеличивая собственный карман биомассы, а также получить побольше образцов для метаморфизма. Ну и материал для опытов в ритуализме и некромантии тоже в лесу будет достать значительно проще. Хмм, нет, лес мне все же больше по душе. Возможно, потому что в этом мире я родился лисом. Правда, отправлюсь я туда только завтра утром, потому что мне тоже нужен отдых. Столько времени шерстить самые опасные участки болота днем и ночью было довольно выматывающе. Посидев еще какое-то время, я посмотрел на спящую Иоланту, после чего направился на выход из поместья, предварительно предупредив Бенни. Этот день я хотел потратить на шатание по городу и поиск чего-нибудь интересного или полезного для развития или жизни. В первую очередь я заглянул на базарную площадь в ближайшем районе ремесленников. Вообще этих районов по городу разбросано довольно много, так как производство магов – это довольно компактный и чаще всего семейный бизнес без выбросов вредных отходов или какого-то мерзкого запаха. Вот пройдешь мимо обычного домика и даже не поймешь, что внутри прячется какая-нибудь мастерская по обработке металла и кожи, ведь никаких внешних признаков, кроме небольшой неприметной таблички, у этой мастерской нет. Торговая площадь, которую я обнаружил, представляла собой относительно небольшой свободный участок на перекрестке двух больших улиц с фонтанчиком посередине. Тут стояло несколько ровных рядов ларьков, где в это время продавцы только-только начинали раскладываться, а также более приличные магазины и ателье, занимавшие первые этажи окружающих площадь домов. Эти тоже уже начинали открываться, радуя меня довольно многообещающими вывесками и содержимым витрин. Осмотрев все это раздолье, я направился к первому заинтересовавшему меня магазинчику, что оказался ювелирной мастерской. Вот только интересовали меня там не камни, коих у самого было валом. «Набор для обработки?» – удивленно переспросил меня абсолютно седой, коренастый и бородатый мужик с большим носом. «Это тебе к кузнецу надо, парень, или в магазин магических инструментов, если нужно что-то особое. А тут ювелирный, тут продают украшения из камней и металла. Теперь буду знать», — хмыкнул я, — «а не подскажете, где они находятся? Ну и раз уж зашел, то хотелось бы посмотреть у вас на что-нибудь действительно редкое и особенное. Есть такое?» «Есть, как-нибудь», — хитро улыбнулся старик и с показным кряхтением полез под прилавок, где из пространственного искажения извлек небольшой сундучок. Пара хитрых пасов руками и тот открылся, демонстрируя сделанные выдвижной лесенкой секции с разными интересными камушками, самородками и украшениями. «Вот, пожалуйста». Про то, почему он так свободно демонстрирует свои богатства по первой просьбе, я спрашивать не стал. У этого хитрого дедка все помещения магазина представляло собой одну сплошную комнату смерти, где атакующие, защитные и ослабляющие чары и артефакты сидели друг на друге чуть ли не в три слоя. Чтобы что-то силой отобрать у ювелира, нужен по меньшей мере архимаг, да и то не факт, что справится. Впрочем, грабеж меня волновал в самую последнюю очередь, больше хотелось изучить это чудо магической фортификации и содержимое сундучка. И сколько будет стоить такая радость? Поинтересовался я, указав пальцем на прикрытую стеклом небольшую ячейку, где лежало пять маленьких, с ноготь мизинца размером, алых бусинок. «Вижу, уважаемый клиент знает, «Чего хочет?» — хмыкнул дедок. «По 300 000 монет за штуку. Мне 2, пожалуйста», — улыбнулся я, доставая из пространственного кармана 6 крупных золотых монеты с вычурными белыми узорами. Кстати, местная денежная система меня несколько удивляла первое время. В прошлой жизни маги расплачивались друг с другом серебряными и золотыми монетами, которые по факту являлись довольно простенькими, но крайне надежными артефактами магического банка, который обеспечивал их платежеспособность реальным золотом. Тут же маги пошли немного другим путем, монеты у местных были самыми настоящими, вот только стоимость их была разной, в зависимости от соотношения железа, серебра, золота и платины внутри. В результате две монеты одной и того же размера могли стоить 1, 10, 100 и 100 000 условных монет. Ну а если кому-то требуется таскать в карманах прям миллионы или миллиарды, то специальные монеты такой стоимости тоже есть. У них в центре инкрустирован какой-нибудь драгоценный камень, чаще всего алмаз. «Счастливого пути, приходите еще», — довольно улыбнулся дедок, протягивая мне коробочку с двумя бусинками, которую я тут же спрятал в астральный карман, не доверяя даже Светику. «Обязательно потом загляну», — пообещал ему и с довольным видом покинул магазинчик. «Приобрел же я застывшую кровь настоящего дракона, довольно редкий и специфический материал», который в основном используется в составе дорогих зелий или редких концентраторов. Впрочем, для меня важно другие применения этих бусинок, как часть тела высшего магического зверя. Они прекрасно проводят и хранят в себе любую энергию, да и в учебнике по шаманизму упоминалось, что кровавые кристаллы богов и близких к ним существ являются отличной основой для домиков духов и желанным подношением при заключении контракта. Это, конечно, не божественный хор, но я прекрасно ощущаю тягу моих фей к бусинкам как к каким-то вкусняшкам.